О, Костобоков. Знатная фамилия. Видать, из поморов? Профессор Заволокин поднес к свету следовательское удостоверение и удовлетворенно хмыкнул. Костобоками, молодой человек, наши северяне звали мамонтов, коих немало находили по всему Заполярью. Великаны погибли внезапно, с желудками, полными зеленой травы. Вы хотите знать, почему? Отвечу охотно. Почти мгновенное, резкое похолодание в результате смещения магнитных полюсов. Внезапная тьма из-за газовых скоплений в атмосфере. Тонны выпавшего снега. То есть полная картина ядерной зимы. Интересуетесь? Извольте. Я готов рассказать вам все, что знаю сам. Но прежде я хочу предупредить вас о последствиях. От того, что вы узнаете, может измениться вся ваша дальнейшая жизнь. Знание – сила. И, как теперь говорят, убойная сила. После того, как в вашу жизнь войдут некоторые подробности всемирной истории, изменитесь вы сами. Изменится выражение ваших глаз, осанка, голос. Это заметят. Вам придется поменять друзей. Ибо в кругу ваших прежних знакомых вы станете белой вороной. Зато вы обретете новых друзей. Среди них будут философы, историки, мудрецы и писатели. И вы уже никогда не будете одиноки. Вы найдете вкус в том, мимо чего прежде проходили равнодушно. Профессор на минуту замолчал, а потом продолжил. Итак, для начала надобно подобрать ключи к этой мрачной тайне. Я имею в виду исчезновение Влада и Юры. Ключ первый. Атлантида. Юра Реченко формировался как молодой, дерзкий археолог. А в нашей науке нельзя без сказок, без возвышенных и часто пустых легенд, археология давно превратилась бы в мрачное гробокопательство. Без Алатыря и Китежа, без острова вечной молодости Авалона, где, возможно, и росли молодильные яблочки, без тайн Кносского дворца на Крите, без мистических летающих камней Стоунхенджа. Профессор Заволокин был уже в том трудноопределимом возрасте, когда у иных старость тихо сливается с беззубым младенчеством, и тело покорно приближается к новому кругу воплощений. Но старик держался прямо-таки молодцом. Так вот, без Илиады Гомера не было бы и Трои Шлимана. Весь атлантический цикл истории Юра относил к позднему палеолиту. Это примерно 10 тысяч лет до нашей эры. Хотя я думаю, этот цикл включал и Магдаленский период, 20 тысяч лет до нового времени. Память об этом времени человечество сберегло лишь в сказках и мифах. Но Атлантида, вернее, ее тайное наследие, и до ныне незримо руководит земной историей. Простите, я правильно вас понял? Перебил профессор Вадим Андреевич. Значит, когда в Европе некто волосатый, в лохматых шкурах, впервые насадил на древко каменный топор, на острове в Северной Атлантике уже сиял искусственный свет, и круглый год цвели сады?